Габриэль. Его стражники не ошиблись. Действительно, эта Луиза де ла Беродьер покинула в вечеру Лувр, а теперь возвращалась по темноте в час, когда почтенные дамы уже спят на супружеском ложе. Но Луиза не была ни почтенной, ни замужней. Видя, как из муфты показался нож, он осторожно вышел вперед, чтобы она его узнала. «Боже правый, Луиза, что вы здесь делаете в такой час?» «Вы напугали меня, Габриэль!» Она спрятала оружие и с облегчением вздохнула. «А вы меня?» «Мне тревожно видеть вас здесь. Должен ли я напоминать вам, что ночью Лувр небезопасен? Дворец становится прибежищем хмельных придворных и шаек юных пажей, охочих до шалостей. Но благодаря вашей страже, несущей караул всю ночь до зари, бояться мне нечего». Он подошел ближе. Она отступила к стене и поднялась на две ступени, чтобы сравняться с ним ростом. Хотя их освещала лишь луна, он прекрасно разглядел, что губы ее накрашены, светлые волосы в беспорядке, а грудь под корсажем трепещет. Пахнет мужчиной. Он невольно сжал кулаки. Кто бы ни дотронулся до нее, он был готов убить его собственными руками. Он заставил себя успокоиться и спросил мягким голосом. «Откуда вы возвращаетесь, сударыня?» Должно быть, она почувствовала притаившуюся за его тоном жесткость и потому улыбнулась своенравной улыбкой. «Какое вам дело? Вы ведь не мой супруг?» Слова эти хлестнули пощечиной, напомнив ему о жестокой правде. Отец вынудил разорвать их помолвку, чтобы женить его на другой. Из сыновней преданности он солгал Луизе, сделав вид, будто это его собственное решение. А затем предложил стать его любовницей. И она не оправилась от такого оскорбления. Теперь же сердечная рана Луизы переродилась в уязвленную гордость. «Я жажду защитить вас, Луиза. Жажду страстно. Граф, я признательна за вашу заботу. Вы мне как брат». Вместо того, чтобы успокоить его, она забивала еще один гвоздь в крышку гроба его надежд. Он больше не мог заглушать голос ревности. «С кем вы были, сударыня?» Она вздернула подбородок. «Я ничего не должна вам, Габриэль». Она развернулась, чтобы двинуться дальше по лестнице, но он сильными руками прижал ее к стене. В глазах ее мелькнул страх. Она знала, на что он способен. Он это заметил с диким наслаждением и восхитился, как она приручила тот страх, решительно взглянув ему прямо в глаза и приказав степенно. «Отпустите меня, сударь». Ему вдруг остро захотелось допросить ее с пристрастием. Он представил, как привязывает ее совсем ногую к деревянному кресту и пытает языком до тех пор, пока она не выдаст ему имя любовника. Тогда он пойдет и пронзит его мечом, а затем вернется и овладеет ею, еще трепещущей от страха. Вожделение нарастало, и в его шоссах становилось тесно. Он успокоится теперь лишь когда овладеет ею. Такой день настанет, он не сомневался. Хотя до сих пор его попытки не увенчались успехом, он наклонился и прошептал ей в ухо. «От вас, сударыня, пахнет развратом». Она вызывающе смерила его взглядом. «Именно, сударь. В моих покоях уже ждет следующий любовник, и ничто не пьянит его так, как аромат моей плоти». Габриэль де Монтгомери сжал пальцы. На этот раз ему хотелось свернуть нежную шею Луизы. С его силой это было бы не труднее, чем преломить веточку. Ему необходимо было остыть. Он закрыл глаза, вдохнул поглубже. Наконец он разжал руки, и Луиза, не дожидаясь, что за этим последует, быстро взбежала по лестнице. Капитан не мог дольше сдерживать ярость. Он со всей силы ударил кулаком в стену, невзирая на боль в костяшках. Это был пустяк по сравнению с тем, как страдали его душа и тело.